И так огромный, безмерный ухряб, а в центре просвеченный ухрябом Моралов, осознающий, что самое главное для него — удержаться от понимания того, что и он, в сущности, тоже ухряб. «Сколько же я так протяну-то?» — с тоской подумал Моралов и ничего не смог ответить на этот вопрос. «Надо отвлечься, заняться работой». Работа, слава богу, была — отвечать на письма трудящихся в журнал «Вопросы методологии», где Моралов, чтобы не чувствовать себя окончательным пенсионером, сидел на договоре. Стопка нераспечатанных писем как раз ждала на столе. Моралов наугад взял конверт, исписанный косым детским почерком, и вскрыл. «Дорогая редакция», — прочитал он, — «я очень люблю ваш журнал и все время его читаю. Особенно мне понравилась статья Н. Скалповского о мертвых космонавтах. Сейчас я закончил 10 класс и все думаю, зачем я живу на свете, и не понимаю. Пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос. Коля М., город Сестрорецк». «Нормально», — прикинул Моралов, — «и всегда уместно. Напутственное слово канает в любой номер. Допустим, одна колонка — это страница полторы. Главное, без официоза, интимно». Моралов сел за машинку и вставил в нее чистый лист. «Меня, признаться, надолго заставило задуматься твое письмо, Николай. Ты, судя по тому, что сообщаешь о себе, еще очень молод, а уже чувствуется в твоем тоне какая-то усталость, расхоложенность, и это пугает. Может быть, это мне показалось, тогда извини. Теперь по существу твоего письма. Видно, что ты всерьез размышляешь над жизнью, задавая себе вопрос, над которым всегда бились лучшие умы человечества. К сожалению, здесь вряд ли существует простой и однозначный ответ, хотя его и пытались в свое время дать многие религиозные и философские учения. Может быть, человек отвечает на этот вопрос всей своей жизнью и только в самом ее конце начинает понимать, зачем он жил и какой в этом смысл. Для чего же все-таки мы живем? Да для того, чтобы каждое утро радоваться свежему дыханию утра. «Нет, так не пойдет», — подумал Моралов. «Как это так? Каждое утро радоваться дыханию утра? Некрасиво. Свежему дыханию ветра, солнцу, прекрасным человеческим лицам, своему делу, которое обязательно должно приносить радость. Мы живем для того, чтобы по вечерам смотреть на звезды в темном небе и думать о той безмерности, крохотной частичкой которой мы являемся. Мы живем для того, чтобы любить и быть любимыми, чтобы быть счастливыми и дарить счастье другим. Мы живем для того, чтобы разгадывать тайны Вселенной и оставлять знания нашим детям, для того, чтобы...» «Достучу после времени», — решил Моралов. Глава 6. Не обращая внимания на дождик пополам со снегом, сходится к центру города. Бодрое, хорошее сегодня у людей настроение. «День добрый», — мглистым ноябрьским вечером говорила на кухне радио. «Ну и дался же им этот ухряб», — с тоской подумал Моралов, хотя, если вдуматься совсем глубоко, дался он не им, а себе самому. Окончательно он вот так ощущал свое положение. Стоит на нижнем ухрябе, а сверху плитою пресса медленно опускается другой ухряб. Сам Моралов жив до сих пор только потому, что не соглашается признать себя ухрябом, хоть и понимает, что это нечестно. В таких ситуациях не нужно бояться взглянуть правде в глаза. И, конечно, нужно помнить все хорошее, что было. Об этом поет группа «Дюран-Дюран», — заключила радио. «Ухряб, ухряб!» — крикнул Моралов, вскакивая с табуретки, кидаясь к репродуктору. «Ухряб, ухряб!» Заткнувшись, наконец, репродуктор повис на одном гвозде. Моралов перевел дух. Самым главным для продолжения существования было сохранить баланс между верхним и нижним ухрябом, или, может быть, между внешним и внутренним. Ухряб, заключенный в словах из радио, чуть было не нарушил этого равновесия. Но от страха вмиг балансирования на самом краю распада сознание Моралова мгновенно выработало простой и ясный план. Дело было в том, что ухряб, хоть и поглотил весь видимый мир, но еще не выявил своей подлинной сущности. А у Моралова давно уже возникло, основанное на некоторых мелких наблюдениях, подозрение, что никакого ухряба никогда и не было. На самом деле существовало нечто другое, и в этот момент, когда оно ворвалось к нему в душу, оно проделало в ней дыру, из которой весь Моралов вытек бы, как молоко из бракованного пакета, не заткни он брешь. Ухряб — это было, во-первых, звуковое, во-вторых, буквенное и, в-третьих, смысловое сочетание, служившее для закрывания дыры.